Глава 20. Мы проделали знакомый путь к площади оперы и сели на автобус, идущий в аэропорт. Я в шестой раз оказался в таком автобусе за последнюю неделю, и в шестой раз здесь было так же неудобно, как и в первый. Именно неудобства заставили меня задуматься. Мы купили билет на рейс Air France, обменяли две подорожные на два билета до Далласа на ночной самолет, вылетающий в 11 часов вечера. Нам предстояло долгое ожидание. Мы перекинули сумки через плечо и направились в бар. Саммер молчала. Мне кажется, она просто не знала, что сказать. Но, по правде говоря, со мной все шло своим чередом. Моя жизнь проходила так, как и должна была проходить. Рано или поздно каждый из нас становится сиротой. Этого невозможно избежать. Так случалось с тысячами поколений, и переживать было бесполезно. Мы выпили по бутылке пива и решили чего-нибудь съесть. Я пропустил завтрак и ланч, да и Саммер, наверное, ничего не ела. Мы прошли мимо маленьких магазинчиков, освобожденных от налогов, и обнаружили местечко, похожее на обычное бистро. Подсчитав оставшиеся доллары, мы изучили меню. Выяснилось, что мы можем заказать по одному блюду, плюс сок для Саммер и кофе для меня. Мы выбрали стейк фрайтс и получили солидный кусок мяса с тонко нарезанными длинными брусочками жареного картофеля и майонезом. Во Франции всюду превосходно кормят, даже в аэропорту. Через час мы переместились к воротам. Мы пришли слишком рано, и там было совсем мало людей. Всего несколько транзитных пассажиров, закончивших делать покупки или потративших все деньги, вроде нас. Мы уселись подальше от них и уставились в пространство. «Ужасно не хочется возвращаться обратно», — призналась Саммер. «Когда уезжаешь, можно забыть о своих неприятностях». «Все, что нам нужно, — это получить результат», — повторил я. «Мы его не получим. Прошло 10 дней, а у нас ничего нет». 10 дней со дня смерти миссис Крамер, 6 дней после гибели Карбона, 5 дней с того момента, как Дельта дала мне неделю на то, чтобы снять с себя подозрение в убийстве». «У нас ничего нет», — продолжала Саммер. «Мы не сумели сделать даже простых вещей, не нашли женщину из мотеля Крамера, хотя что тут сложного?» Я кивнул. Саммер была права. Действительно, что тут сложного? Постепенно подтянулись другие пассажиры, и за 40 минут до вылета мы оказались на борту. Нам с Саммер достались места за пожилой парой, сидевшей в последнем ряду перед выходом. Мне бы очень хотелось поменяться с ними местами. Лишнее пространство не помешало бы. Мы взлетели по расписанию, и в течение первого часа мне становилось все более и более неудобно сидеть. Стюардесса принесла еду, но я не смог бы поесть, даже если бы захотел. Мне не хватало места, чтобы пошевелить локтями и орудовать вилкой и ложкой. Одна мысль привела к другой. Я подумал о Джо, прилетевшем прошлой ночью. Он наверняка купил самые дешевые билеты. Тут не могло быть никаких сомнений. Государственный служащий не станет летать по личным делам иначе. Всю ночь он провел в неудобном кресле, только ему было еще хуже, поскольку Джо на дюйм выше меня. И я снова почувствовал себя отвратительно из-за того, что ему пришлось ехать из аэропорта в автобусе. Я вспомнил жесткие пластиковые сиденья, его сгорбленную фигуру и то, как дергалась его голова всякий раз, когда автобус потряхивало. Мне следовало приехать на такси из города и оставить водителя ждать. Нужно было найти где-то деньги. Одна мысль привела к другой. Я представил себе Крамера, Васселя и Кумера, вылетавших из Франкфурта в канун Нового года. American Airlines. Боинг. Такой же тесный, как любой другой пассажирский самолет. Им всем пришлось рано встать. Долгий перелет до Вашингтона. Я представил, как они шагают по летному полю, усталые, невыспавшиеся, недовольные. Одна мысль привела к другой. Я вытащил из кармана счет из Георга V. Открыл конверт, прочитал его один раз, потом второй, внимательно изучил каждую строку. Счет из отеля, самолет, автобус до города. Автобус до города, самолет, счет из отеля. Я закрыл глаза и задумался о том, что мне сказали Санчес, адъютант Дельты, детектив Кларк, Андреа Нортон и Саммер. Я вспомнил толпу встречающих, которую мы видели в аэропорту Шарля де Голля. Я подумал о Спервилле, штат Виргиния, и о доме миссис Крамер в Гринвелле. В конце концов, кости домино легли на свои места, причем таким образом, что теперь все действующие лица стали выглядеть паршиво. И хуже всех я сам, поскольку совершил слишком много ошибок, в том числе одну очень серьезную, которая наверняка еще вернется ко мне и больно укусит за задницу. Я был так занят размышлениями о прошлых ошибках, что совсем не подумал о будущем, о контрмерах, о том, что меня может ждать после посадки. Мы приземлились в 2 часа утра, вышли в общий зал и угодили в ловушку, приготовленную Уиллардом. 6 дней назад они стояли на том же месте. Военные полицейские. 2 старших уоррент-офицеров 3-й категории и 1 4-й. Я заметил их. Они увидели нас. Секунду я размышлял о том, как Уилларду удалось это сделать. Неужели он послал людей во все аэропорты страны, где они дежурят день и ночь? Или он отслеживал наши подорожные по всей Европе? Неужели он мог сделать это самостоятельно? Или он привлек ФБР? Армию? Интерпол? НАТО? Я не сумел догадаться и сделал для себя довольно глупую зарубку на память, когда-нибудь выяснить, как он это проделал. Потом я еще секунду потратил, чтобы решить, что делать дальше. Сейчас мне не нужна была задержка. Если я окажусь в руках Уилларда, то ничего не сумею сделать. Мне требовалась свобода передвижения и действий в течение ближайших 24 или даже 48 часов. Потом я сам отправлюсь на встречу с Уиллардом. С радостью, потому что к этому моменту я смогу отвесить ему пощечину и арестовать. Старший уоррент-офицер 4-й категории подошел к нам, 2 его коллег немного отстали. «Я получил приказ арестовать вас обоих и надеть наручники». «Забудьте о приказе», — сказал я. «Я не могу», — сказал он. «Попытайтесь», — сказал я. «Не могу». Я кивнул. «Ладно, тогда попробуем договориться. Если вы попытаетесь надеть на меня наручники, я сломаю вам руки. А если вы проводите нас к машине, мы мирно пойдем с вами». Он задумался. У него и его людей было оружие, у нас нет. Но никому не хочется стрелять в аэропорту, тем более в безоружных людей из собственной части. Это ляжет тяжким грузом на их совесть. Не говоря уже о горах бумаги, которые придется исписать. Кулачной драки он тоже не хотел, втроем против 2. Я был слишком большим, а Саммер слишком маленькой, чтобы драка получилась честной. «Ладно, договорились?» — на всякий случай спросил он. «Да», — солгал я. «Тогда пошли». В прошлый раз он шел впереди, а его псы следовали сзади. Я очень рассчитывал, что он снова поступит так. Офицеры 3-й категории считали себя крутыми сукиными детьми и были недалеки от истины. Но меня гораздо больше беспокоил 4-я категория. Он выглядел как настоящий офицер, однако у него не было глаз на затылке, и я рассчитывал, что он пойдет первым. Так и вышло. Саммер и я последовали за ним с сумками в руках, а 2 остальных полицейских замыкали шествие. 4-я категория повел нас вперед. Мы вышли из здания аэропорта и оказались на свежем воздухе. Здесь он сразу свернул за ограничительную черту, где они припарковались в прошлый раз. Было 2 часа ночи, и, к счастью для нас, людей вокруг не оказалось. Лишь желтый свет фонарей разгонял темноту. Шел дождь, земля стала влажной. Мы пересекли 2-ю осевую и миновали стоянку автобусов. И зашагали в темноту. Неподалеку стоял зеленый «Шевроле». Мы свернули к нему, пошли по дорожке. В другое время нам пришлось бы пропускать проезжающие машины, но сейчас здесь никого не было. 2 часа ночи. Я уронил сумку и оттолкнул Саммер в сторону. Резко остановился и ударил правым локтем в лицо полицейского, находившегося справа от меня. И тут же, не отрывая ноги от земли, словно на уроке гимнастики, развернулся и врезал левым локтем 2-му офицеру 3-й категории. Затем я сделал шаг вперед, чтобы встретить 4-ю категорию. Он услышал шум и повернулся ко мне. Я нанес ему прямой удар левой в грудь. Мы двигались на встречных курсах, и удар его потряс. Я тут же добавил хук правой в челюсть, и он упал на землю. Затем я повернулся к паре офицеров 3-й категории, чтобы проверить, чем они заняты. Оба лежали на спине, лица испачканы кровью. Носы сломаны, зубы слегка повреждены. «Эффект неожиданности. Нужно этим воспользоваться». Я был доволен. Они знали свое дело, но я оказался лучше. Я проверил 4-ю категорию. Он не проявлял особой активности. Присев на корточки рядом с его помощниками, я вытащил обе беретты у них из кобуры. Затем забрал третью беретту у командира. Переложил все три пистолета в одну руку. Другой рукой нашарил ключи от машины в правом кармане одного из помощников и бросил их Саммер. Она выглядела слегка ошеломленной. Передав ей три пистолета, я поднял командира полицейских за воротник и поволок его к ближайшей автобусной остановке. Потом вернулся за его помощниками и перетащил их туда же. Уложил всех троих лицом вниз. Они были в сознании, но еще не успели полностью прийти в себя. Тяжелые удары в голову оказывают в реальной жизни куда более серьезное воздействие, чем в кино. Я и сам тяжело дышал, почти задыхался. Адреналин кипел в крови. Несколько запоздалая реакция. Драки всегда оказывают влияние на обе стороны. Я присел на корточки рядом с командиром. «Приношу свои извинения, шеф», — сказал я. «Но вы встали у меня на пути». Он молча на меня смотрел. Его лицо выражало смесь эмоций — гнев, шок, уязвленную гордость, смущение. «А теперь послушай», — продолжал я. «Послушай меня внимательно. Ты нас не видел. Нас здесь не было. Мы так и не появились. Вы ждали-ждали, и все зря. А когда вы вернулись на стоянку, оказалось, что какой-то наглый вор угнал вашу машину. Вот как все произошло. Ты согласен?» Он попытался ответить, но у него не получилось произнести что-нибудь осмысленное. «Да, я понимаю», — продолжал я. «Звучит не слишком убедительно, и вы будете выглядеть довольно глупо. Но какие возможны варианты, если станет известно, что вы нас упустили? Что вы не надели на нас наручники, хотя получили такой приказ?» Он не ответил. «Вот что ты должен рассказать», — продолжал я свои наставления. «Мы не прилетели, а вашу машину украли. Придерживайтесь этой версии до конца, иначе я расскажу, что с вами разобралась лейтенант. Девушка весом в 90 фунтов. Это всем понравится. Все придут в восторг. Ты ведь понимаешь, какие слухи будут о тебе ходить после этого до конца твоей карьеры в армии?» Он молчал. «Твой выбор», — сказал я. Он пожал плечами, продолжая молчать. «Я приношу свои искренние извинения», — сказал я. Мы оставили их на остановке, подхватили свои сумки и побежали к машине. Саммер отперла дверцу, мы сели, и она включила двигатель. Через мгновение мы уже выезжали со стоянки. «Не нужно спешить», — посоветовал я. Когда мы подъехали к автобусной остановке, я открыл стекло и выбросил все три беретты на тротуар. Их рассказу никто не поверит, если исчезнет не только машина, но и оружие. Пистолеты упали неподалеку от военных полицейских, и все трое поползли к ним. «А теперь жми», — сказал я. Саммер от души нажала на газ, двигатель взревел, и через секунду мы уже были далеко от автобусной остановки. Она продолжала давить на газ, и мы покинули аэропорт со скоростью 90 миль в час. «Ты в порядке?» — спросил я. «Пока да», — ответила Саммер. «Извини, что мне пришлось тебя толкнуть». «Надо было просто убежать и затеряться в толпе». «Нам нужна машина», — сказал я. «Меня тошнит от езды на автобусах». «Но теперь мы перешли черту». «Это уж точно», — согласился я. Я посмотрел на часы. Было почти 3 часа утра. Мы ехали на юг, мчались в никуда. Нам требовалось выбрать цель. «Ты знаешь номер моего телефона в Берде?» — спросил я. «Конечно», — ответила Саммер. «Хорошо, тогда остановись у первого же телефона». Через 5 миль Саммер заметил ярко освещенную круглосуточную автозаправку. Мы остановились. Здесь имелся небольшой магазинчик, но он был закрыт. По ночам нужно платить за бензин через пуленепробиваемое окно. Рядом с заправкой находился телефон-автомат, алюминиевый ящик, приделанный к стене. Саммер набрала номер моего офиса в Форт-Берде. Я услышал один гудок, и мой сержант взяла трубку. Женщина, которая дежурила по ночам. Та, у которой был маленький ребенок. «Ричард», — сказал я. «Вы в полном дерьме», — сообщила она. «И это хорошая новость», — ответил я. «А какова плохая новость?» «Вам придется присоединиться ко мне». «Кто сидит с вашим ребенком?» «Знакомая девушка, которая живет рядом, в соседнем трейлере». «Она может задержаться на час?» «Зачем?» «Я хочу с вами встретиться, чтобы вы мне кое-что принесли». «Это будет вам кое-что стоить». «Сколько?» $2 в час для девушки-соседки». «У меня нет $2. Именно это я и хотел попросить вас привезти. Деньги». «Вы хотите, чтобы я дала вам денег?» «В долг», — сказал я, — «на пару дней». «Сколько?» «Все, что у вас есть». «Когда и где?» «Когда вы закончите дежурство, после 6, в кафе, которое расположено по соседству со стрип-клубом». «Что еще я должна принести?» «Распечатку телефонных разговоров», — сказал я. «Все звонки, сделанные из Форт-Берда, начиная с 0 часов новогодней ночи и до 3 января, и телефонную книгу с армейскими телефонами. Мне необходимо поговорить с Санчесом, Францем и другими людьми. А еще мне понадобится личное досье майора Маршалла. Он из 12-го корпуса. Нужно, чтобы кто-то прислал копию досье факсом». «Что-нибудь еще?» «Я хочу знать, где вас или Кумер парковали свою машину, когда приезжали сюда ужинать 4 января. И узнайте, заметил ли это кто-нибудь». «Хорошо», — сказала она. «Теперь все?» «Нет. Я хочу знать, где был майор Маршалл 2 и 3 января. Отыщите писаря, который занимается подорожными, и постарайтесь выяснить, выписывал ли кто-нибудь подорожные для Маршалла. А еще мне нужен номер телефона отеля «Джефферсон» в Вашингтоне». «Очень много работы всего за 3 часа». «Именно поэтому я обращаюсь к вам, а не к тому парню, который работает днем. Вы лучше». «Вот этого не надо», — заявила она. «Лезть вам не поможет». «Надежда умирает последней», — ответил я. Мы вернулись в машину, выехали на шоссе и направились на восток, к автостраде А-95. Я попросил Саммер ехать медленно. В противном случае, учитывая, как она ездит по пустым дорогам, мы оказались бы в кафе значительно раньше сержанта, а это в мои планы не входило. Сержант появится там в 6:30. Я собирался приехать после нее, примерно в 6:40. Мне требовалось убедиться в том, что она не донесла на меня и что нас не поджидает засада. Такой вариант был не слишком вероятным, но полностью его исключить я не имел права. Я хотел проехать мимо и проверить. Глупо было бы сидеть и пить кофе, когда появится Уиллард. «Зачем тебе все это?» — спросила Саммер. «Я знаю, что произошло с миссис Крамер», — ответил я. «Откуда?» «Догадался. Мне бы следовало это сделать с самого начала, однако я плохо думал, и мне не хватило воображения». «Но воображать какие-то события еще недостаточно». «Вот тут ты ошибаешься», — возразил я. «Иногда ничего другого не требуется. Иногда у следователя больше ничего нет. Ты должен представить себе, что люди могли сделать, как они думали и как действовали. Нужно просто представить себя на их месте». «На чьем месте?» «Васселя и Кумера», — ответил я. «Мы знаем, кто они такие. Мы знаем, какие они. А потому можем предсказать, что они сделали». «И что они сделали?» «В канун Нового года они встали рано утром и вылетели из Франкфурта. Они надели парадную форму, надеясь, что сумеют получить билеты получше. Возможно, им сопутствовал успех с American Airlines, когда они вылетали из Германии. Но не обязательно. В любом случае, они не могли знать наверняка и должны были приготовиться провести 8 часов на самых дешевых местах». «И что с того?» «Захотят ли типы вроде Васселя и Кумера стоять в длинной очереди на такси в аэропорту или поехать в город на автобусе, в котором ужасно неудобно сидеть?» «Нет, не захотят», — ответила Саммер. «Совершенно верно», — продолжал я свои рассуждения. «Они постараются этого избежать. Они слишком важные персоны, им и в голову не придет терпеть неудобства, ни при каких обстоятельствах. Таких типов должна встречать машина с шофером». «И кто это?» «Маршалл», — ответил я. «Вот кто. Он их мальчик на побегушках, он уже ждал их в аэропорту. Возможно, он же встречал и Крамера. Сел ли Крамер в автобус фирмы «Херц», чтобы доехать до их офиса и взять на прокат машину?» «Я так не думаю. Я считаю, что его отвез Маршалл, а потом доставил Васселя и Кумера в отель «Джефферсон». «И?» «Я остался с ними, Саммер. Полагаю, у него был там зарезервирован номер. Может быть, они хотели, чтобы он утром отвез их в аэропорт. Он собирался ехать с ними. И Вырвин тоже. Или им требовалось срочно с ним поговорить. Только они трое. Вассель, Кумер и Маршалл. Может быть, им легче было это сделать без Крамера. А с Маршаллом было о чем поговорить. Он стал ездить в командировки в ноябре. Ты сама мне рассказала. Именно в ноябре стена начала рушиться. Именно в ноябре появились первые признаки опасности. Поэтому он прилетел сюда в ноябре, чтобы держать руку на пульсе и знать, каковы новые веяния в Пентагоне. Такова моя догадка. Так или иначе, но маршал провел ночь в отеле «Джефферсон» вместе с Васселем и Кумером. Я в этом уверен. Хорошо. И что с того? Маршал находился в отеле, а его машина стояла на парковке. И знаешь что? Я проверил наш счет в Париже. Они за все берут огромные деньги, в особенности за телефонные звонки. Но не за все звонки. Звонки из одного номера в другой не включаются в счет. Ты позвонила мне в 6 относительно обеда. Потом я позвонил тебе в полночь, поскольку мне стало одиноко. Эти вызовы не показаны в счете. Ты нажимаешь 3, звонок бесплатный. Но стоит нажать 9, и сразу включается компьютер. В счете Васселя и Кумера не упомянуто никаких звонков, и мы решили, что они никому не звонили. Однако звонки были, это очевидно. Из одного номера в другой. Васселю позвонили из Германии, и он тут же позвонил в номер Кумера, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. А потом один из них позвонил в номер маршала. Они призвали своего мальчика на побегушках, и очень скоро тот уже сидел в машине. «Так это сделал маршал?» Я кивнул. «Они отправили его в ночь, чтобы он все исправил». «И мы можем это доказать?» «У нас есть с чего начать», — ответил я. «Я уверен в 3 вещах. Во-первых, когда мы позвоним в отель «Джефферсон», то обнаружим, что на имя маршала был зарезервирован номер. Во-вторых, из досье маршала мы узнаем, что он когда-то жил в Сперивилле, штат Виргиния. И в-третьих, в досье наверняка сказано, что он высокий и сильный правша». Саммер задумалась, ее веки задрожали. «И этого будет достаточно?» — спросила она. «Раскрытие убийства миссис Крамер будет достаточно, чтобы вывести нас из-под огня?» «На этом дело не закончится», — заверил я ее. Я смотрел на Саммер, ведущую машину на небольшой скорости, и мне казалось, что я попал в параллельную вселенную. Мы ехали по шоссе, и мир медленно проплывал мимо нас. Мощный двигатель «Шевроле» работал с заметной линцой. Шины почти не шуршали. Мы проезжали мимо знакомых мест. Здание полиции, место, где найден портфель Крамера, стоянка для отдыха. Мы медленно прокатили по клеверной развязке, и я еще раз увидел заправку, маленькое кафе, парковку и мотель. Все вокруг превратилось в странную смесь желтого света, тумана и темных теней. Но я сумел все хорошо разглядеть. Никаких признаков засады. Саммер свернула на стоянку и сделала неторопливый круг. Рядышком стояли 3 огромных грузовика, похожие на выбросившихся на берег китов, и 2 старых седана, вероятно, оставленные здесь очень давно. Во всяком случае, такой у них был вид. Облупившаяся краска, спущенные шины, сломанные рессоры. И еще я заметил старенький Ford-пикап с детским сиденьем сзади. Я решил, что это машина моего сержанта. Других автомобилей на стоянке не было. 6:40 утра, мир оставался темным, тихим и спокойным. Мы поставили машину немного в стороне, чтобы она не бросалась в глаза, и через парковку направились к кафе. Окна слегка запотели. Внутри все было залито белым светом. Здание немного напоминало картину Хоппера. Мой сержант сидела в угловой кабинке. Мы вошли и сели рядом с ней. Она подняла с пола хозяйственную сумку, которая была плотно чем-то набита. «Начнем с главного». Засунув руку в сумку, сержант вытащила пулю и поставила ее на стол передо мной. Стандартная 9-миллиметровая пуля от парабеллума, какими пользуются войска НАТО. В металлической оболочке. Для пистолета или автомата. На блестящей медной поверхности было что-то нацарапано. Я взял пулю. Посмотрел на нее и увидел одно слово — не слишком аккуратное, написанное от руки. Я прочитал его. «Ричард». «Пуля с моим именем», — сказал я. «От Дельты», — сказала сержант. «Доставлена вчера, лично». «Кем?» «Молодым парнем с бородой». «Замечательно», — сказал я. «Напомните мне, чтобы я не забыл лигнуть его взад». «Только не нужно шутить, они сильно недовольны». «Они ищут не там, где нужно». «И вы можете это доказать?» Я не стал отвечать сразу. Знать и иметь доказательства — это не одно и то же. Я бросил пулю в карман и положил руки на стол. «Возможно, смогу». «И вы знаете, кто убил Карбона?» — спросила Саммер. «Будем двигаться шаг за шагом», — ответил я. «Вот ваши деньги», — сказала сержант. «Это все, что у меня есть». Она вытащила из сумки $47 и разложила их на столе. «Благодарю», — ответил я. «Будем считать, что я должен вам 50». $3 процентов». 52, — уточнила она. «Не забывайте о девушке, сидящей с моим ребенком». «Что у вас еще?» Она вытащила из сумки сложенную гармошкой распечатку. Вдоль края шли аккуратные дырочки. На бумаге я разглядел линии и цифры. «Распечатки телефонных звонков», — сказала сержант. Следующим появился листок бумаги с номером 202 на нем. «Отель Джефферсон», — сказала сержант. Далее последовал рулон факсовой бумаги. «Личное досье майора Маршалла», — продолжала сержант. Затем она вручила мне армейскую телефонную книгу. Она оказалась толстой и зеленой, в ней имелись телефоны наших баз по всему миру. Сержант добавила еще один рулон факса. Результаты опроса соседей миссис Крамер, проведенного людьми детектива Кларка в Гринвелли. «Франц из Калифорнии сказал, что вы хотели это получить», — сказала сержант. «Превосходно, благодарю. Благодарю за все». Она кивнула. «Вам и вправду не стоит забывать, что я лучше, чем мой дневной сменщик. Кое-кому нужно будет сказать, чтобы мне сохранили место, когда начнутся сокращения». «Я им скажу», — пообещал я. «Не стоит», — проворчала сержант. «Это мне не поможет. К тому времени вы либо будете мертвы, либо вас посадят в тюрьму». «Однако вы принесли мне все это, а значит, вы по-прежнему в меня верите», — заметил я. Сержант ничего не ответила. «А где Вассель и Кумер парковали свою машину?» — спросил я. 4 января?» — уточнила сержант. «Никто точно не знает. Первый ночной патруль видел штабную машину, оставленную в дальнем конце парковки. Но вам не стоит рассчитывать на их показания. Они не запомнили номеров. А второй ночной патруль вообще ничего не помнит. Получается, что их показания противоречат друг другу». «Что еще запомнил парень из первого патруля?» «Он назвал эту машину штабной». «Это был черный Гранд Маркиз?» «Машина была черной», — сказала сержант. «Но все штабные машины черные или зеленые. В черной машине нет ничего уникального». «Но она стояла в стороне от других». Сержант кивнула. «Да, отдельно и в дальнем конце парковки. Однако парень из второго патруля этого не подтвердил». «Где был майор Маршалл 2 и 3 января?» «Это оказалось совсем нетрудно узнать», — ответила она. «Две подорожные. Он летал во Франкфурт 2 января и обратно 3-го». «Провел одну ночь в Германии?» Она снова кивнула. «Слетал туда и обратно». Мы немного посидели молча. К нам подошел бармен из-за стойки. Я посмотрел на лежащие на столе $47 и заказал кофе и яйца на $2. Саммер поняла намек и попросила принести ей сок и бисквит. Ничего дешевле в меню попросту не нашлось, но нам нужно было перекусить. «Я вам больше не нужна?» — спросила сержант. Я кивнул. «И большое вам спасибо». Саммер пришлось встать, чтобы выпустить сержанта. «Поцелуйте за меня своего сынишку», — сказал я. Мой сержант застыл возле стола. Одни кости и сухожилия, твердая, как клюв дятла. Она пристально смотрела на меня. «Моя мать только что умерла», — сказал я. «Наступит день, и ваш сын будет вспоминать такие дни, как этот». Она молча кивнула, повернулась и пошла к двери. Через минуту я увидел, как она садится в свой пикап, одинокая фигура за рулем. Она скрылась в утреннем тумане. Дым из выхлопной трубы вскоре рассеялся. Я разложил все бумаги по порядку и начал с досье Маршалла. Качество факсовой передачи было невысоким, но читаемым. Обычная масса информации. На первой же странице я обнаружил, что Маршалл родился в сентябре 1958 года. Следовательно, ему 31 год. Он никогда не был женат. Он обвенчан с армией, решил я. Его рост составлял 6 футов и 4 дюйма, вес 220 фунтов. Армия должна знать такие вещи для успешной работы интендантов. Из досье я выяснил, что Маршалл — правша. Армия должна это знать, поскольку снайперские ружья делаются для правшей. Левши обычно не становятся снайперами. Людей начинают классифицировать с того момента, как они становятся военными. Я перевернул страницу. Маршал родился в Сперривилле, штат Виргиния. Он ходил там в детский сад и закончил школу. Я улыбнулся. Саммер смотрела на меня, и я видел в ее глазах вопросы. Я разделил страницы на две части, передал ей просмотренные мною и ткнул пальцем в самые важные места. Потом я протянул ей листок с телефоном отеля «Джефферсон». «Найди телефон». Она нашла его возле двери на стене. Я видел, как она засунула в него два четвертака, набрала номер, произнесла несколько слов и стала ждать. Потом еще немного поговорила и снова стала ждать. Послушала, скормила автомату еще пару монет. Разговор получился долгим. Наверное, ее звонок перевели в другое место. Наконец она повесила трубку и вернулась ко мне. Ее лицо было мрачным, но удовлетворенным. «Он снимал там номер», — сказала она. «Он сам его зарезервировал за день до приезда. Точнее, три номера. Для себя, Васселя и Кумера. В счет была включена плата за парковку». «А ты разговаривала со сторожем с парковки?» Она кивнула. «Черный Меркурий Гранд Маркиз. Он появился сразу после ланча, уехал без 20 часов в новогоднюю ночь, вернулся обратно в 4:20, а окончательно исчез 1 января после завтрака». Я полистал бумаги и нашел факс от детектива Кларка в Гринвелле. Опрос жителей. Там довольно часто упоминались разные автомобили. В канун Нового года многие отправлялись на вечеринки или возвращались домой. В 2:00 кто-то видел у дома миссис Крамер машину, похожую на такси. «Штабную машину легко спутать с такси», — заметил я. «Ну, ты понимаешь, черный седан, хорошее состояние, но не новый, с большим пробегом. Очень похоже на Краун Викторию». «Весьма вероятно», — сказала Саммер. «Эта версия определенно заслуживает доверия. Мы расплатились по чеку, оставив доллар чаевых, после чего сосчитали оставшиеся деньги. Мы решили, что есть придется только самое дешевое, поскольку нам потребуется бензин, и деньги для телефонных переговоров. Возможно, и другие расходы». «Куда теперь?» — спросила Саммер. «На противоположную сторону улицы, в мотель. Нам нужно весь день скрываться. Еще немного поработаем, а потом будем спать. Мы оставили нашу машину в таком месте, где она не привлекала бы внимания, и пешком отправились к мотелю. Разбудили худого парня за стойкой и сказали, что нам нужен номер». «Один?» — спросил он. Я кивнул. Саммер не стала возражать. Она знала, что мы не можем позволить себе два номера. И тут не было для нас ничего нового. В Париже все получилось хорошо, если говорить о постельных делах. $15, — сказал дежурный. Я отдал ему деньги, и он улыбнулся, передавая мне ключ от номера, в котором умер Крамер. Наверное, решил пошутить. Я ничего не сказал, у меня не было оснований возражать. Номер, где умер человек, даже лучше номеров, которые сдавались на несколько часов. Мы нашли номер, я отпер дверь, и мы вошли. Номер производил такое же мрачное впечатление, как и в первый раз. Тело, естественно, убрали, но в остальном здесь ничего не изменилось. «Это не Георг V, — заметила Саммер. «Черт возьми, с тобой не поспоришь», — проворчал я. Мы поставили наши сумки на пол, и я положил бумаги, принесенные сержантом, на постель. Покрывало оказалось слегка влажным. Я немного повозился со стоящим под окном обогревателем и включил его. «Что дальше?» — спросила Саммер. «Распечатки телефонных звонков», — сказал я. «Я ищу разговор с кодом 919». «Это местный звонок. Форт Берт имеет такой же код». «Замечательно», — проворчал я. «Тут, наверное, миллион местных звонков». Я разложил распечатку на постели и начал ее просматривать. Местных звонков оказалось вовсе не миллион, но их насчитывались сотни. Я начал с полуночи Нового года и постепенно продвигался вперед. Звонки, которые делались по одному и тому же номеру из разных мест, я игнорировал. Я решил, что это номера такси, клубов или баров. И еще я пропускал звонки с таким же междугородним кодом, что и Форт Берт. Это были звонки тех, кто снимал дома где-то рядом с базой. Люди поздравляли друг друга с Новым годом. Я сосредоточился на номерах, которые выпадали из общего ряда, на тех, что соответствовали другим городам в Северной Каролине. В первую очередь меня интересовал номер в другом городе, по которому звонили только один раз — через 30 или 40 минут после наступления полуночи. Я искал именно его. Я терпеливо просматривал распечатку, один номер за другим, Страницу за страницей. Я не торопился. У меня был целый день. Я нашел его в третьей гармошке. Он был зафиксирован в 0:32. Через 32 минуты после того, как 1989 год стал 1990-м. Именно в то время, которое я себе представлял. Разговор продолжался почти 15 минут, что также соответствовало моим ожиданиям. Серьезный претендент. Однако я продолжал просматривать список дальше. Проверил следующие 20 или 30 минут. Больше мне не попадалось ничего заслуживающего внимания. Я вернулся обратно и приставил палец к выбранному номеру. Вот моя главная ставка. Или единственная надежда. «У тебя есть ручка?» — спросил я. Саммер вытащила ручку из кармана. «А четвертаки остались?» — спросил я. Она показала мне 50 центов. Я записал найденный номер на листок рядом с номером отеля «Джефферсон» и передал Саммер. «Позвони по этому номеру», — попросил я. «Выясни, кто отвечает. Тебе придется перейти через улицу в кафе. Телефон в мотеле испорчен». Она отсутствовала 7 минут. Я потратил это время на чистку зубов. У меня имелась теория. Если у тебя нет времени на сон, душ неплохо его заменит. Если нет времени на душ, то лучше всего почистить зубы. Когда я поставил зубную щетку в стаканчик на полочке в ванной, в номер вернулась Саммер. Она принесла с собой холодный влажный воздух. «Курортный отель с полем для гольфа в роли», — сообщила она. «Меня это вполне устраивает», — ответил я. «Именно там Брубейкер отдыхал вместе с женой», — сказала Саммер. «Наверное, он танцевал», — сказал я. «Как ты думаешь?» «В 12:30, в новогоднюю ночь. Дежурному почти наверняка пришлось искать его в зале, прежде чем Брубейкер взял трубку. Вот почему разговор продолжался четверть часа. Большая часть времени ушла на ожидание». «Кто ему звонил?» На распечатке имелись коды, показывающие, с какого телефона производился звонок. Однако они ничего для меня не значили. Обычные цифры и буквы. Но мой сержант снабдила меня ключом. На последнем листе имелась расшифровка кодов. Она сказала правду. Дневной сержант хуже. Впрочем, она была сержантом Е5, а он — капралом Е4. Именно благодаря сержантам в армии Соединенных Штатов стоит служить. Я воспользовался ключом. «Звонили из телефона автомата с территории казарм Дельты», — сказал я. «Значит, какой-то парень из Дельты позвонил своему командиру», — сказала Саммер. «И как это может нам помочь?» «Время является ключевым фактором», — ответил я. «Наверное, речь шла о чем-то срочном, верно?» «Кто звонил?» «Не будем торопиться», — сказал я. «Ты закрываешься от меня?» «Вовсе нет». «Ты ничего не говоришь?» Я промолчал. «Твоя мать умерла, тебе больно, и ты замыкаешься в себе. Так нельзя поступать, ты не можешь все делать в одиночку, Ричард. Нельзя прожить всю жизнь одному». Я потряс головой. «Дело не в этом», — возразил я. «У меня есть лишь догадки. Я боюсь спугнуть удачу. Я делаю слишком рискованные ставки и не хочу упасть лицом в грязь, тем более перед тобой. Ты перестанешь меня уважать». Она ничего не ответила. «Хотя ты и так уже потеряла ко мне уважение», — продолжал я, после того, как увидела меня голым. Саммер молча посмотрела на меня, а потом улыбнулась. «Но тебе придется к этому привыкнуть», — не унимался я, «потому что это случится вновь. Более того, прямо сейчас. У нас выходной». Кровать была ужасной, продавленный матрас, влажные простыни. Или даже хуже, чем просто влажные. В таком месте, как это, они почти наверняка не меняли простыни после смерти Крамера. Конечно, Крамер не ложился в постель, но он умер на этой кровати, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако Саммер это не тревожило, к тому же она не видела Крамера, бледного и неподвижного. Но потом я подумал, а что ты хочешь за $15? И очень скоро Саммер отвлекла мое внимание от простыней. Она вообще сильно меня отвлекла. Конечно, мы устали, но не настолько, чтобы потерять интерес к жизни. Во второй раз у нас получилось очень неплохо. Таков мой опыт. Второй раз часто бывает лучшим. Ты его ждешь, и тебе это еще не успело наскучить. Потом мы спали, как дети. Обогреватель постепенно поднял температуру воздуха в комнате, и мы согрелись. Просто не перестали быть влажными. Шум проезжающих по шоссе машин действовал успокаивающе, как белый шум. «Мы находились в безопасности. Никто не станет нас здесь искать. Крамер сделал удачный выбор. Превосходное убежище. Мы устроились в выемке матраса и крепко обнялись. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, я подумал, что это лучшая постель из всех, где мне доводилось спать». Мы проснулись очень нескоро и очень голодные. Было уже больше 6 вечера. Снаружи стемнело. Январские дни проходили один за другим, но мы не обращали на них внимания. Мы приняли душ, оделись и перешли на другую сторону улицы, чтобы поесть. С собой я прихватил армейский телефонный справочник. Мы выбрали самые дешевые блюда, содержащие максимальное количество калорий, но все равно потратили почти $8 на двоих. Я сэкономил часть денег на кофе. В кафе позволяли бесплатно брать добавку кофе, и я воспользовался этим на полную катушку. Потом я устроился возле висящего на стене телефона, нашел в справочнике нужный номер и позвонил Санчесу в Джексон. «Говорят, ты в полном дерьме», — сходу заявил он. «Временно», — ответил я. «Ты слышал что-нибудь новое по Бру Бейкеру?» «Что именно тебя интересует?» «Удалось найти его машину?» «Да, ее нашли. Очень далеко от Колумбии». «Давай я попробую угадать», — предложил я. «Это место находится в часе езды на север от Форт-Берда и к юго-востоку от Ролли. Как насчет Смитфилда, Северная Каролина?» «Черт возьми, откуда ты знаешь?» «Интуиция», — сказал я. «Это должно быть неподалеку от пересечения 95-й и Федеральной 70-й. Где-нибудь на главной улице города». «Они не считают, что его убили именно там?» «Тут нет никаких сомнений. Он убит в своей машине. Кто-то застрелил его с заднего сиденья. Ветровое стекло рассыпалось на куски. Оно все было покрыто кровью и мозгом. Убийца даже не обтер рулевое колесо. Из чего следует, что после убийства Брубейкера никто не пытался вести машину. Таким образом, его прикончили в собственном автомобиле. В Смитфилде, Северная Каролина. Гильзы нашли?» «Нет, и никаких других серьезных улик». «У них есть какие-то версии?» «Убийство произошло на большой парковочной площадке. Днем там всегда много машин, но по ночам пусто. Они полагают, что там произошла встреча людей, приехавших на двух машинах. Сначала туда прибыл Бру Бейкер, а потом рядом с его автомобилем остановилась другая машина. И люди, приехавшие в ней, пересели к нему, один на пассажирское сиденье, а другой назад». Потом они о чем-то поговорили, и тот тип, что сидел сзади, вытащил пистолет и выстрелил. Кстати, именно из-за этого остановились часы Бру Бейкера. Они полагают, что левая рука Бру Бейкера лежала на руле, как обычно у людей, сидящих в своих машинах. Так или иначе, его убили, вытащили наружу и засунули в багажник другой машины. Затем отвезли в Колумбию и там бросили. С наркотиками и деньгами в карманах. Никто до сих пор не знает, как там оказались деньги и наркотики. «Почему же убийцы оставили машину Бру Бейкера на стоянке?» — спросил я. «Выглядит довольно глупо. Тело отвезли в Южную Каролину, а машину бросили на месте преступления». «Никто не знает, почему они так поступили. Может быть, не хотели вести машину, полную крови и с разбитым ветровым стеклом. Или все дело в том, что плохие парни действительно иногда ведут себя глупо». «У тебя есть записи показаний миссис Бру Бейкера о телефонных переговорах, которые вел ее муж?» «После обеда 4 января?» «Нет, раньше. В новогоднюю ночь, примерно через полчаса после того, как все взялись за руки и спели «Доброе старое время». «Может быть. Я сделал тогда подобные записи. Могу пойти посмотреть». «Поторопись», — попросил я. «Мне нужно платить за разговор». Я услышал, как он положил трубку на стол. До меня донеслись какие-то скребущие звуки. Я ждал. Бросил в автомат еще пару четвертаков. Мы уже потратили $2 на телефонные разговоры. Плюс 12 за еду и 15 за номер. У нас осталось $18, из которых мы очень скоро потратим еще 10. Я уже начал жалеть, что армия покупает «Шевроле» с такими мощными 8-цилиндровыми двигателями. Маленький автомобиль с 4 цилиндрами, вроде того, что взял на прокат Крамер, довез бы нас до нужного места за $8. Санчес взял трубку. «Итак, новогодняя ночь», — сказал он. Жена сказала, что ему пришлось прервать танец примерно в 0:30. Брубейкер был этим недоволен. Он сказал что-нибудь относительно звонка? «Нет, но она говорит, что после этого он стал танцевать лучше, как будто его охватило возбуждение, словно он вышел на след». «Она сделала такой вывод на основании того, как он стал танцевать?» «Они были женаты много лет, Ричард. Она хорошо знала мужа». «Ладно, спасибо, Санчес. Мне нужно идти». «Будь осторожен». «Я всегда осторожен». Я повесил трубку и вернулся к нашему столику. «Куда теперь?» — спросила Саммер. «А теперь мы пойдем туда, где девушки снимают одежду», — ответил я. Нам потребовалось пройти несколько десятков шагов от стоянки до входа в бар. Машин вокруг было немного. Только через пару часов людей станет значительно больше. Местные еще сидят дома, ужинают, смотрят спортивные новости по телевизору. Парни из Форт-Берда заканчивают ужинать в столовой, принимают душ, переодеваются, объединяются по два или три человека, решают, кто поведет машину. Однако я внимательно смотрел по сторонам. Я не хотел наткнуться на парней из Дельты. Только не сейчас, в темноте. Я не мог терять время. Мы вошли в бар. За стойкой стоял другой бармен. Друг или родственник толстяка. Я видел его в первый раз. Он не знал меня. Мы с Саммер были в походной военной форме без обозначения части. Он не мог знать, что мы служим в военной полиции. Поэтому не испытал отрицательных эмоций, когда увидел нас. Он прикинул, что может рассчитывать на небольшое увеличение наличности в кассе. Мы прошли мимо него. Заведение было заполнено едва ли не на 1/10. И это все меняло. Оно казалось огромным, холодным и пустым, похожим на заводской цех. В результате музыка звучала слишком громко и раздражала больше, чем обычно. Вокруг было полно свободного пространства, целые акры, сотни незанятых стульев. Выступала только одна девушка на главной сцене. Ее освещал теплый алый свет, но она выглядела холодной и безжизненной. Я видел, что Саммер смотрит на нее, видел, как она содрогнулась. 100 лет назад я сказал ей: «И что вы станете делать? Голодать? Пойдете работать стриптизершей?» Сейчас лицом к лицу такая возможность выглядела не слишком привлекательной. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила Саммер. «Потому что здесь содержится ключ ко всему», — сказал я. «Мой самый большой промах». «И в чем он состоял?» «Сейчас увидишь». Я подошел к двери в раздевалку и дважды постучал. Незнакомая девушка приоткрыла дверь и высунула голову наружу. Возможно, она была голой. «Мне нужна девушка по имени Распутница», — сказал я. «Ее здесь нет». «Она здесь», — возразил я. «Ей нужно отработать за Рождество». «Она занята». $10, — сказал я. $10 за разговор. И никаких прикосновений». Девушка исчезла, дверь захлопнулась. Я отошел немного в сторону, чтобы она сначала увидела Саммер. Мы ждали довольно долго. Наконец дверь распахнулась, и появилась распутница в облегающем платье, розовом и блестящем. На каблуках она казалась высокой. Я встал между ней и раздевалкой. Она повернулась и увидела меня. Увидела, что оказалась в ловушке. «Пара вопросов и ничего больше», — сказал я. Сейчас она выглядела лучше, чем во время нашей предыдущей встречи. За 10 дней синяки почти сошли. Она наложила густой макияж. Других следов неприятностей я не увидел. Глаза казались пустыми. Наверное, она только что приняла дозу. Укололась между пальцами ног. Все что угодно, лишь бы пережить еще один вечер. $10, — сказала она. «Давай присядем», — предложил я. Мы выбрали столик как можно дальше от динамиков. Здесь было сравнительно тихо. Я вытащил из кармана банкноту в $10 и показал девушке. Однако продолжал крепко держать ее в руке. «Ты меня помнишь?» — спросил я. Она кивнула. «Помнишь ту ночь?» Она снова кивнула. «Ладно, а теперь перейдем к делу. Кто тебя ударил?» «Тот самый солдат, с которым ты говорил перед этим», — ответила она.